Грей Стиллинг, пожалуйста. Это Питер Тайлер. Телефон щелкает несколько раз, и проходит целая минута, прежде чем она отвечает. «Вы звоните с городского телефона?» — спрашивает она. «Да». «Мистер Тайлер, этот звонок записывается. Ранее вы отказались от своего права на адвоката. Вы можете подтвердить, что вы сами изъявили желание ответить на некоторые вопросы и что на вас оказывается давление?» «Какие еще вопросы?» — подозрительно уточняю я. «Это значит да? Сначала расскажите мне о Лимане». «Я уже все сказала. Этим занимается городская полиция, ничего нового. Мне интересно, врет она или нет. Скажите, почему вы устроили засаду на меня в Гарвардском клубе? После того, как вы ответите на мои вопросы, клянусь, вам будет не безинтересно узнать о том, что произошло. И вам ведь нечего скрывать, верно? Вы что, совсем меня идиотом считаете, Грейс? Вы хотите узнать, кто убил вашу жену? То есть вам это известно?» Ее слова рывком поднимают меня на ноги. Мое бедро резкой болью выражает протест против порывистых движений. «Если вы не хотите говорить со мной, я кладу трубку», — ровным тоном заявляет Грейс. «Выбор за вами». Она манипулирует мной. «Я бы послал ее куда подальше, если бы не нуждался так отчаянно в информации». Я медленно сажусь обратно в кресло, понимая, что собираюсь заглотнуть наживку. Я хочу знать, кто убил Дженну. Все остальное не имеет значения. «Что вы хотите, чтобы я рассказал вам?» «Все, что вы делали после того, как ушли из отеля «Мариотт» вчера вечером», — отвечает она. «Где вы были? Когда пришли туда? И кого видели?» «День был суматошный», — отвечаю я, пытаясь, наконец, понять, на что она намекает. «Дайте мне более узкие временные рамки. Между 6 и 10 сегодняшнего утра я был в постели в Гарвардском клубе до 11:30. Спал. Может кто-нибудь подтвердить это?» «Нет». Меня возмущают ее намеки. «Я спал один». «Поздно же вы проснулись. Может быть, кто-то звонил вам или горничная стучалась?» «Горничная пыталась открыть дверь», — отвечаю я, думая, успела ли Тиллинг опросить служащих клуба. «Именно она меня и разбудила». «Подробнее?» Я кратко описываю ей приход горничной и то, как я упал с кровати. «Значит, вы ранены?» «У меня синяк на лице». «И что? Другие повреждения есть?» «Никаких, происхождений которых я не мог бы объяснить». «Это значит, да?» «Следующий вопрос, Грейс». Зло говорю я, похоже, она пытается вписать меня в какой-то сценарий. «Не кладите трубку!» Она отключается на несколько секунд. «Вы солгали», — укоризненно заявляет Тиллинг. «Вы сейчас на мобильном. Просто включили анти-АОН. А зачем вам отслеживать мои звонки?» Интересуюсь я. «Связано ли это с тем, что вы нагнали толпу полицейских к нашей встрече?» Снова молчание. Я так и знал, что если Грейс не хочет говорить по мобильному, то что-то здесь не так. «А вы чертовски умны, мистер Тайлер», — тихо говорит Тиллинг, и в ее голосе слышна злоба. «Всегда на один шаг впереди». Ее слова для меня как пощечина и дают мне понять, что те отношения, которые, как я считал, у нас завязались во время охоты за Лимоном, исчезли. Она просто полицейский, понимаю я себе. Главное, чтобы она помогла мне найти убийцу Дженны. Будь я умен, я бы вообще с вами не разговаривал. Еще несколько вопросов, продолжает Киллинг, после чего я сообщу вам, что случилось. Вы вчера ездили в Уэстчестер? Нет. Вопрос ставит меня в тупик. Вы знакомы с человеком по имени Джон Франко? Насколько мне известно, нет. А должен? У вас есть огнестрельное оружие? Пропускаю. Я нервничаю, думаю, что она обыскала мой дом и нашла отцовский пистолет. Что вы хотите этим сказать, настаивает она? То, что я не хочу отвечать на этот вопрос. Задавайте следующий. Вы хотите, чтобы окружной прокурор сделала соответствующие выводы? Следующий вопрос, Грейс. Для вас я детектив Тиллинг, заявляет она. Заряжали ли вы огнестрельное оружие и стреляли ли из него в последнее время? Снова пропускаю, детектив Тиллинг, холодно отвечаю я. Били ли вы рукоятью пистолета человека по имени Джон Франко в его трейлере в Кротоне сегодня утром? Нет. Абсурдных обвинений приносят мне чувство облегчения. Коим образом? Почему вы решили, что я в этом замешан? Позвольте мне закончить. Вы застрелили мистера Франко? Нет. Нанимали ли вы или любым иным способом вовлекали других людей в причинение вреда мистеру Франко? Нет. На эти вопросы, касающиеся мистера Франко, я не знаком с ним, и у меня нет ни малейшей причины желать ему зла. Я никоим образом не был вовлечен в то, что произошло в Кротоне сегодня утром. А теперь расскажите, к чему все эти вопросы. Сегодня утром из дома мистера Франко поступил звонок в службу спасения 911. Трубку оставили снятой. Местные полицейские выехали на место, все было в жутком беспорядке и наводило на мысль о том, что в доме происходила борьба. Мистера Франко обнаружили мертвым на полу в кухне. Он скончался от выстрела в голову. Какой ужас!